Глава восьмая. «Боже ж мой, Всевышний, красота-то какая! Ах, соседушка, пустит-ка протиснусь, а то не видно ни крошечки. Добрые люди, пропустите же! Как это куда прусь? На господ поглядеть, на самых главных наших благослови, Христос! Ах, и впрямь красота! Неужто карета из чистого золота? Так и сверкает, аж на глазам больно. Тю, кума, то позолота. А сияют, правда, знатно. Да шо ты, кум, неужто позолота? Или у нашего герцога золотишка не хватило? Карету отлить? Или скуп? Тьфу на тебя. Вот сколь тебе твердить, прижми язык. Забыла, когда веча в храме чуть под тюрьму всех нас не подвела, дурная баба. В его светлости на 100 таких карет злата хватает. Но только оно мягкое. Вот спроси у соседа своего, что знатным дамам серьги да кольца делает. Он тебе скажет. Возок-то внутри простецкий, деревянный, зато крепкий. Золотом его только снаружи покрывают. А каменьев-то на гербах сколько? Приглядись, вишь? За один такой брульянт можно твой дом выкупить и тебя с чадами и домочадцами заставить год батрачить. И шо будете кланяться да благодарить, поняла? Ох, как оно! А что, кум, пуговки-то у лакеев, небось, тоже брульянтовые? Ух, баб пустоголовая. Лакеи, они та же прислуга, только форсу большего. На них камни идут попроще. Но и то один такой кафтанец дороже стоит, чем единственный плащ у нашего соседа. Это у Артаньян, что ли? Ну да, есть из себя фитюлька, обедневший дворянчик. Зато гордость, что вон у энтого лакея, на простого человека не глянет. А у самого сапоги дырявые, в кармане вошь на аркане. О, глядит, как ума, остановились. А что же не напротив главного входу? Вон, а вижу, вижу, сам выходит. Ой, самую ручку подает ей-богу. Да чего ж хороши оба-то. И разом стихло все на главной площади Эстри. Даже голуби прижухлись, не курлыкали. Будто и не было перед городской ратушей громадной толпы, что привалило поглазеть на съезжающих господ. А наипаче на сиятельную чету, ставшую давно уже притчей во языцах. Углядев высокого статного герцога, затянутого в синий бархат, мужчины даже низших сословий выпрямили привычно согбенные спины и расправили плечи, подражая невольно его осанке. А стоило из кареты выплыть легкому лазуревому платью, дамы, бабы попроще, девицы, да что там, даже 5-летние девочки, прихваченные на площадь любопытными мамашами и кормилицами, затаили дыхание. Венценосная же пара, дружелюбно кивнув толпе, «Нам, братья и сестры, нам!» перешла на свободный пятачок площади, заблаговременно освобожденной гвардейцами и рейтерами. Его светлость указал любимой женушке на куранты ратушной башни. Толпа, поняв, дружно выдохнула. Значит, и впрямь не обманули слухи. Сейчас будет зрелище, так давно невиданное, что почти забытое. Весело зазвенели колокольцы на башне. Это был пока лишь сигнал «слушайте, слушайте». По обе стороны от циферблата, казавшегося с земли небольшим, а на самом деле в 2 человеческих роста, распахнулись ставки оконец. Колокола вызванивали торжественно и печально, в проемах уныло плелись фигурки смерти и чумы. Вслед за ними скупца, обжоры, мздоимца и лжеца, аллегории человеческих пороков. Но вот звон сменился на возвышенный, и появился Петр с ключом от рая и основатель Ватикана Павел, и евангелисты с прочими апостолами. За ними следовали добродетели, милосердие и кротость, любовь и доброта. И, наконец, в нишах засветились чудным светом фигурки ангелов, олицетворение спасения и надежды рода человеческого. И победно и звонко запел на шпиле золотой петушок, символ Галлии, окончательно прогоняя тьму над благословенной своей страной. Куранты пробили 6 раз. Не сдержав восторга, юная герцогиня захлопала в ладоши. Толпа радостно завопила. «Чудо, чудо!» Часы, молчавшие долгих 7 лет после ухода старого герцога, заговорили вновь. «К добру, братья, к благодати небесной на нашей грешной земле, не иначе. Подростки прыгали и визжали, взрослые, знакомые и незнакомые обнимались со слезами на глазах. Воистину добрый знак. «Неплохо», — с некоторой досадой в голосе произнес мужчина средних лет. Закутанный, несмотря на теплый вечер, в плащ, из-под которого назойливо выглядывал кончик шпаги, напоминавший голенем и икром ближайших соседей по толпе о благородном происхождении владельца. Восторги толпы словно обтекали его стороной. «Хороший ход, а я-то думал, зачем ему понадобились мастера из Праги?» «По дешевке купить любовь своего народа». Огрызнулся его спутник, высохший старец, замотанный в некое подобие рясы. «Хлеба и зрелищ». «Зрелище мы видели, а за углом накрытые столы уже ждут своих волтасаров. Поберегите печень, отча». Сверкнул белозубой улыбкой еще один, завернутый по примеру старшего спутника в плащ. «Не разливайте желчь, она таки утверждает, докторусы полезны для предстоящего пищеварения. Не такое уж и дешевое это зрелище. Да и хлеб насущный не заслужил того, чтобы его хаять. Я тут, кстати, присмотрелся к ближайшему столу и застолбил нам местечко. Бал-балом, а набить брюхо да такой славной жаротвой никогда не помешает. Слышишь, Анри? Там полно фаршированных поросят и цесарок, но главные цари пиршества — быки, зажаренные целиком и начиненные дичью и зайцами. А громадные паштеты с колесо от телеги. Ты бы их только видел. А дивные сыры, смытые соленой корочкой. А форели на вертелах. Да вся твоя любимейшая свора за год не справится с той горой костей, что будет здесь накидано к утру. Нет, господа, как хотите, а я оборачиваюсь волтасаром и спешу погрязнуть в грехе чревоугодия хотя бы на пару часов. И пусть за мной потом придет светлый ангел. Вот-вот, с этого все и начинается, — пробурчал тот, что в сутане. Сперва безобидное обжорство, а потом разгул, бунт, вакханалия. Бросьте, отец Дитрих. Гвардейцы бдят, рейтеры на посту, и, судя по всему, заступят в караулы по сменам в довесок городской стражи. Беспорядков не будет, я уверен, это вам не Лютеция, где бравые караульщики иногда пьют наравне с чернью. Тебе на заметку, Анри, кстати. А видели цепи на уличных тумбах? Им уже под 200 лет, а они начищены до блеска и в полной готовности. Думаете, по старой памяти остались со столетней войны? Нет, шалеешь. Если и начнет захмелевший народ бузить, стража поднимет цепи и разделит толпу по разным улицам. Потом живо отловит смутьянов, а остальных успокоит. Все-то ты знаешь, Пико. С досадой проговорил первый мужчина. Прищурившись, отследил, как светлейший герцог с супругой, красивые, величественные и в то же время улыбающиеся каждому, еще раз поприветствовали свой народ и поднялись по парадной лестнице в ратушу. Повернулся к спутнику. «Пора и нам, я думаю». Тот почтительно шутливо приложил два пальца к шляпе с петушиным пером. «Нам не туда, а к боковому входу, сир. Там уже предупреждены». «Пико! Я же просил не называть меня так». Молодой человек, по-видимому, ни разу в жизни не унывавший, рассмеялся. «Брось, Анри, кто тебя узнает в этой толчее? Да и не расслышат ни черта, тут только своим да своих дело. Это в зале на балу держи ушки на макушке, как бы лишнего не брякнуть. Там полно соглядатаев, да и просто любопытных. Пошли уж, братец». И ввинтился в толпу, энергично расталкивая локтями обывателей. Усмехнувшись, тот, кого давно и с тревогой поджидал герцог Эстрийский, нырнул в море людских спин и боков, ничуть не церемонясь, но и не обижаясь на получаемые в ответ тычки и затрещины. В конце концов, инкогнито есть инкогнито, и сейчас он лишь один из многих мелкопоместных дворян, коими так богата славная Галия. А что? У него даже морда простецкая. Как скались довольно часто напоминает Пико. Его шут, его совесть, его названный братец. Сперва видит почти крестьянскую морду и только потом шпагу, так что нечего обижаться, что шпыняют, против природы не попрёшь. Дитрих вот только шипит в хвосте, что он где позволяет слишком вольно с собой обращаться. Но Дитрих вечно чем-то недоволен. Зато отличный противовес шуту. Послушаешь одного, затем другого. Выведешь среднее, получишь нужный результат. Так-то вот. Не только ты умеешь манипулировать людьми, Жиль. Ну-ну, пойдем посмотрим, насколько изящно танцует твоя крестьяночка. И многому ты успел ее научить за несколько недель. Но главное, куда ты подевал законную жену, а? Ты так ничего об этом и не написал, обязуясь, впрочем, рассказать все при встрече. Ибо не все можно доверить бумаге. Что ж, убеди меня, что твой развод был так уж необходим. Тебе придется постараться, друг мой. 3000 свечей пошло на украшение зала. 3000, да не каких-нибудь сальных, чадящих, а чистого белого душистого воска. Толстых, бездымных, горящих ярко и весело в громадных потолочных люстрах. Легких, витых, в напольных шандалах и жирандолях, звякающих хрустальными подвесками от малейшего движения воздуха. Затейливо изогнутых, как женские фигуры, в светильниках, что вместе с венками из колосьев пшеницы и ячменя отразились в зеркальных панелях. Щедрость герцога была неописуема. Это за его счет вся стена главного зала была выложена зеркалами, от пола до потолка. Правда, цельных стекол и зеркал такой величины делать еще не могли. Поэтому дорогие диковины были составные, из трех частей каждая. Но швы при этом столь хитроумно задекорировали позолоченными лозинами, что создавалось ощущение монолитности и необъятного пространства. Зал и без того немалый казался огромным, а сияя отражаемым светом, горел, как небесный чертог. Неясный гул растекался вдоль стен, поднимался к расписному плафону потолка. В ожидании первого парадного танца трудно было сохранить молчание и не поделиться последними новостями и ожиданиями. Да, герцогиня все же приехала, а ведь многие бились об заклад, что его светлость явится один. Что в своем неясном то ли затворничестве, то ли похищении его супруга вроде бы совсем одичала и потеряла память. Похоже, врут злые языки. Ведь почти сразу после появления в отчем замке герцогиня стала появляться на людях. Сперва в храме, затем на улицах. Вот только светских визитов не делала. Поэтому-то из всех присутствующих на балу рассказать о юной герцогине могли разве что главы ткацкой и ковровой гильдий, зодчие и книжники, и еще немногие, чьи мастерские и торговые ряды изволила почтить своим присутствием светлейшая госпожа. Остальные пребывали в сильнейшем нетерпении, ибо верно сказано. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Ждали все. Старейшины города, представители купечества и ремесел, судостроители и виноделы, ученые-мужи и докторусы. А наравне с ними ждали представители знатнейших дворянских родов, точно так же выстроившись вдоль стен и смиренно склоняя головы. Ибо в этот день сами небеса объединяли сословия, напоминая, что солнце светит одинаково всем. Дожди окропляют земли и крестьянские, и господские. И урожай, что сегодня чествуется, дается щедрой рукой Господней для всех своих детей. А кому по какой-то причине не хватило, пусть рука рядом дающего не оскудеет. Раз в году, но дворяне смиряли гордыню и клонили гордые шеи, признавая, что они только берут от нажитого предками. А истинное богатство Галлии создается трудом тех, кто хоть и донашивает порой дедовские лохмотья. Зато на своих плечах тащит державу. Осенний бал являлся не увеселением, но торжеством, возвещавшим, что прожит еще один плодотворный год. Сюда не вывозили юных невест, зато съезжались их отцы и молодые, либо еще не старые холостяки, и заключались предварительные договоры, как брачные, так и деловые. Здесь под торжественную музыку шествовали, как на параде, лучшие, а потому искусству придворного танца заранее обучались выбранные от всех сословий. У каждого был шанс пройтись однажды перед толпой в парадном танце в одной колонне с герцогской четой, потом в гальярде или бас-дансе с какой-нибудь графиней или маркизой, чем черт не шутит. А после серьезного торжества на площади у винного фонтана принять почетный кубок от бургомистра или старейшины. Счастливцы запомнят надолго. Почёт и уважение, заказы и своя маленькая слава. Да, ради этого стоило рвать жилы весь год. «Паванна!» — торжественно объявил церемониймейстер. И глаза присутствующих устремились к боковым дверям в ожидании первой, самой главной пары. Ратуша была огромна, 100 лет назад под нее объединили несколько лучших особняков в центре города. А потому места было достаточно. В бальном зале сновали обычные гости, почетным же отводились особые покои, где можно было привести себя в порядок, либо устроить несколько приватных встреч, а потом уже показаться гостям. Но тот, кто проник через отдельный вход для охранников и стражи, на предложение капитана Модильяни отдохнуть с дороги, лишь покачал головой и проскользнул прямо в зал, на ходу сбросив одному из гвардейцев дорожные плащи, оставшись в скромном, пошитом на испанский манер камзоле. Капитан Винсент спрятал улыбку в русой бородке. Если гость собирается оставаться совсем уж неузнанным, ему следовало хотя бы временно изменять своим привычкам в одежде. И уж поменьше носить перстней, особенно с именной печатью. Спутник гостя, тот, что помоложе, дружески хлопнул капитана по плечу. Старик в сутане лишь нехотя наклонил голову в приветствии. Впрочем, на бурное появление чувств Винсент Модильяни и не рассчитывал. Просто довел почетных, но тайных гостей до укромного места за одной из колонн. Оттуда можно было, не привлекая внимания, обозревать весь зал. А сам, заложив руки за спину, остался в нескольких шагах за их спинами. Справа и слева, а также на хорах неподалеку притаились несколько верных людей. «Павана, павана, павана!» — шел шепоток по рядам гостей. «А правда ли, что герцогиня будет танцевать сама?» «Пф, милочка, вы полагаете, кто-то за нее станцует? Как вы себе это представляете?» «Его светлость приехал с супругой, а открывать бал будет неизвестно с кем?» «Да-да, милочка, и кто подойдет ему по статусу и происхождению в пару? Не супруга же бургомистра?» «Только разве королева?» «Ах-ах!» «Тише, дамы, идут. Идут». Дрогнули и словно сами собой, без помощи невидимых лакеев, распахнулись тяжелые, украшенные городским гербом и знаками гильдии двери. Под торжественные звуки скрипок и гобоев первая пара величаво вплыла в зал. «Ах!» — чуть слышно стонали дамы, приседая в реверансах. Чудесно и нежно вступили флейты. Подала голос арфа. Герцог и герцогиня поклонились друг другу низко, на старинный манер. И жгучие черные кудри на миг смешались с золотыми локонами. Сверкнули голубые и синие рукава. Отблеск свечей заплясал на небесном атласе платья и утонул в темном бархате. Переливами прошелся по золотому шитью и заставил посветлеть и вспыхнуть сиянием широкую юбку колоколом, сквозь традиционный разрез спереди которой проступала бело-кипенная пена нижних юбок, затканных серебром. «Смотрите, смотрите!» — шептались торопливо. «Как? Как он ее ведет?» «Не понимая, в чем разница?» — раздраженно бросил Святоша, так и не откинувший капюшон. «Ведет и ведет, за руку, без всяких новомодных штучек». «Отнюдь, Дитрих!» — отчего-то развеселился Пико. «Смотрите-ка, в нашей Паване дама подает руку, раскрыв ладонь, словно что-то выпрашивает, а кавалер накрывает ее своею. Эдак по-хозяйски. Может даже умастить свою руку на дамской до самого локтя. Здесь же. Да-да, и не только Жиль так делает, смотрите. Он держит ее лапку поверх своей. И так деликатно, так, целомудренно, я бы сказал». «Вздор», — сурово оборвал Дитрих. «Не верю. Она его приворожила и подчинила. Неужели не ясно?» «Ну-ну, зачем же подчинила? Просто сильному мужчине не грех иногда проявить великодушие и поддержать женскую ручку вместо того, чтобы давить на нее всей своей лапищей во время танца». «А ну-ка тихо», — беззлобно цыкнул их господин. «Послушаем и посмотрим». А посмотреть и послушать было чего. «Смотрите, смотрите, а кто это выступает сразу за бургомистром с супругой? О, неужели сам? Сам? Фуки, вот он какой. О, дамы, я сейчас упаду в обморок». «А кто с ним, кто? Новая фаворитка?» «Господь с вами, голубушка, у него и старой-то отродясь не было. Поговаривают, что это...» «Я знаю, знаю, надо спросить у леди Гейл», — мне шепнула госпожа Ронди. А та услышала от горничной, а она наведывалась за костюмом к этой модной нынче Бланш Леро. «Вроде бы госпожа Гейл — давнишняя подруга этой дамы. Они вышли из одного британского пансиона для благородных девиц». «О, так она британка?» А вдруг она шпионит? Тс, нет, что вы. Она не просто компаньонка, а практически статс-дама ее сиятельства. Значит, ей доверяют. Ах-ах. А кто это с закрытым лицом? Госпожа Ронди, смотрите, какая очаровательная вуаль. Как загадочно, как изысканно. И какой дивный наряд, похожий на османский. Что я вижу? Ах, гляньте-ка, да ведь на госпоже Бишон очень похожий наряд. И на госпоже Штраус. И на сеньорите, и сеньоре Бьянк. Боже, госпожа Ронди, неужели мы отстаем от моды? Тише, милочка. Кажется, мы что-то проворонили. Завтра же едем к этой Бланш, слышите? Скорее всего, это ее работа, ведь старик Ламбер ничего нового выдумать не в состоянии. Выходит, и Бьянк, и Бишон оказались так смелы, что решились нас обставить. О, ненавижу. Милочка, мы это им не позволим, не правда ли? Тот, кого называли Анри, задумчиво пощипал бородку. В дамских сплетнях нелегко разобраться. Начал было и насторожился. Кто-то упомянул Диану. «Дэймон Феррей», — жарко шептали за соседней колонной. «Представляете, моя дорогая, на приеме у посла случился дикий конфуз. Гостью из самой Лютеции долго не пускали в посольство и держали на ветру». «Почему?» — ахнул женский голос. «Ах, дорогая, я только вам...» Язвительный шепот звучал куда более отчетливо, делая скандалиозный секрет доступным для всех желающих послушать. Ее приняли за девицу легкого поведения. Ох, да-да, она ведь явилась на прием. Разодетая по последней лютецкой моде, насмешливо пробормотал шут. Разодетая по последней лютецкой моде. Ну, вы меня понимаете. Декольте практически до этих самых. Даже, знаете, немного торчат этим сосцы. Забелилыми и румянами ни кусочка собственной кожи не видно. Вся в мушках. Да еще эти подкладные волосы, от которых противно пахнет мукой, а не пудрой, фу. Вот ее и приняли за. Сдержанное, но довольно-таки напряженное хихиканье свидетельствовало, что лишь хорошее воспитание не позволяет собеседницам расхохотаться в голос. «Так оскорбить мою Фифи», — яростно пробормотал Анри. «Так унизить». А я всегда говорил тебе, посмотри на нее непредвзято. Она несет себя так, будто предлагает всем желающим. Способным заплатить больше, — жестко перебил шута Дитрих. У вас полон двор таких Фифи, Мими и Зизи, которых сюда бы и на порог не пустили. В самом деле, Анри, — несколько растерянно сообщил шут, вглядываясь в лица шепчущихся дам, — демон меня побери со всеми моими кишками. Да по сравнению с твоими куклами здесь просто пансион благородных дев, ей-богу. Они также подвержены греху злословия, но ведут себя куда скромнее. И не оголяют грудь, — сказал, как отрубил святоша. За их спинами хмыкнул капитан Винсент. Анри недовольно пожал плечами. «Не нравится мне, когда вы поете в один голос. Давайте-ка узнаем, о чем говорят мужчины. О бабьих сплетен я и в Лувре наслушался». Вот как раз. Двое богато одетых горожан остановились неподалеку. Лица суровые и серьезные даже в праздник. Уж эти не позволят себе пустословие. Один, похоже, весьма богат. Такую золотую цепь на груди позволит себе не каждый маркиз или граф. А это новая наша герцогиня неплоха, мэтр Агивайо. Что скажете? Скажу, что его светлость стал с ней намного спокойнее мэтр Себастьян. И уже не дергается, когда речь идет о каких-то нововведениях на его ткацких мануфактурах. Даже если новшества эти связаны с повышением жалования ткачам. И утвердил совсем недавно весьма выгодные для нас ввозные пошлины на венецианский бархат и вывозные на лионский шелк. Казне, конечно, прямая выгода, но и нам купечеству перепадает, и весьма. И дал разрешение на экспедицию в Чайну, вы слыхали? Какая муха его укусила. Подозреваю, что вон та золотокрылая, с которой он проходит по залу уже третий круг. Музыканты, хитрецы стараются не делать пауз. Видят, что танец удается. Говорят, герцогиня пришла в восторг от настоящего чайного фарфора и расписных стенных плиток. Вот его светлость и решил восстановить прерванные отношения с Востоком. Что ж, если у него и в Османии новые связи завелись, отчего же не заглянуть их желтолицам? В разговор вмешался третий. Нет, мэтр, это у нас завелись новые связи. Вы ведь слыхали о господине Суммире? О, этот восточный гость. Суммир — это наш человек, хоть и иноверец, это глава. А еще громыхнул неподалеку бас, и даже стройный ряд танцующих, казалось, дрогнул. На говорившего зашикали, и тот понизил тон. «Флот, господа, флот!» «В Пуату и в Бреттоне строятся новые верфи». «А деньги? На какие деньги, я вас спрашиваю?» «О, тут знаете ли, какая новинка!» «Его светлость дал согласие на учреждение торговых компаний, и основную долю средств внесли торговцы и владельцы кораблей. Под большие прибыли впереди. Ибо, знаете ли, слово его светлости дорогого стоит. А он обещал им поддержку». «Торговые союзы?» «Тс, мэтр, мы все же на балу. Милости прошу завтра ко мне отобедать, все обсудим». За спиной своего сюзерена Пико делал страшные рожи хмурящемуся второму компаньону. Почетный гость, обернувшись, поманил к себе Винсента. «Это правда?» Я имею в виду союзы торговцев и корабелов. Совершеннейшее. Понял, прервал собеседника гость. И тяжело добавил. А мне почему-то эти хитрицы не даются. Может, тебе надо быть проще, Генрих? Промурлыкал шут. Жильберт, конечно, бывает крут. Но ежели хочет чего-то, не считает зазорным поклониться каким-то там купчишкам. Анри раздраженно дернул плечом. «Знаешь, что он говаривает в таких случаях? У меня от поклона, мол, голова не отвалится». «Прекрасный пример усмирения гордыни», — припечатал святоша столь жестко, будто давал отповедь дерзкому на язык Пико. Шут сперва ощерился по привычке, но вдруг понял, что на сей раз извечный противник его поддерживает, и комически завел глаза к небу. «Да вы что?» Тихо и яростно зашипел их король. «Сговорились? Вы что, не помните, зачем мы сюда приехали?» «Да брось, братец. Ту, ради которой мы сюда прибыли, мы, собственно, еще толком и не видели». Беспечно отозвался шут. «Слышишь? Играют гальярду. Сейчас оттанцуют и пойдут приветствовать нас всех. Вот и поглядим, что это за штучка. Наличка вроде не отличается от прежней, а вот что у нее в головке. Тут разговоры надо разговаривать, иначе не распознаешь». «Немного терпения», — буркнул Дитрих, и, подавая пример, сложил руки на животе, спрятав широкие рукава и нахохлившись. Капитан Винсент чуть покачнулся с пятки на носок, назад еще. Похоже, его величество настроен серьезно, если не агрессивно. Что могло послужить тому причиной? Кто служил осведомителем? А главное, в каком виде преподносил вести из Галлии? «Скоро узнаем. Король суров, порой впадает в самодурство, но на то и монарх. Ему, Винсенту, тоже придется набраться терпения и не высовываться раньше времени. Заступничеством он все испортит». «Ах, как хороша была гальярда!» После важной неторопливой паваны, где и впрямь мужчины смотрелись распустившими хвосты павлинами, после строгих сдержанных движений, потупленных взглядов, скупых жестов, где каждый взмах руки, поворот, кивок вызубрены и отточены настолько, что разбуди среди ночи и прикажи. С левой ноги вторая позиция, первый такт. И станцуешь без запинки, словно отпустили на волю. После строгости и церемоний плавный переход на легкий трехдольный ритм, почти плясовой, разве что не такой задорный, как в Саре. Там в редкие праздники того же дня урожая, когда он еще бывал. Или чьей-то свадьбы, односельчане затевали пляски под свирель и пронзительную скрипку, а иногда удавалось пригласить музыкантов. Оказывается, господские танцы все пошли от деревенских, потому-то многие движения были Мартине в новинку. Ведь раньше, как рассказывала Доротея, Пока не было городов, жизнь кипела в деревнях. Это потом уже она стала собираться вокруг замков, заполнила собой первые грады и бурги. И народ-то там был весь пришлый от земли, и частенько дети вельмуш играли с крестьянскими ребятишками. Раньше многое было проще. В замках господа танцевали почти то же, что и в деревнях, разве что поскромнее. Ибо не к лицу было прекрасным дамам в танцах сверкать коленками да подвязками, а вельможам прыгать кузнечиками, вот и стали господские танцы благообразны и целомудрены. И тоже имели свои как бы титулы. Паванна с подаваной — это король с королевой. Гольярда, что по традиции шла вслед за ними, вроде герцога. Базданск, к примеру, виконт. Новинка, изысканная алеманда — это маркиза. А задорная вольтом, ближе всего к простонародным пляскам, веселая баронесса. Так Марта и не поняла, что они с Доротеей заучивали. Название танцев или, как это, иерархию титулов, но одинаково хорошо запомнилось и то, и другое. Откровенно говоря, тот кусочек времени, когда они с Жильбертом прошли в ратушу, побывали в каких-то загадочных покоях и приблизились ко входным дверям в больную залу, почти выпал из Мартиной памяти. Довольно четко там отпечатались прелестные куклы в башенных окошках. Циферблат, астрономический, как с гордостью шепнул ей Жиль. Бой курантов. Дальше какой-то провал. И вот уже под звуки скрипок и флейт она вступает в зал, почти не отличающийся от танцевального в Гоярде. Те же зеркала, тот же простор, та же музыка. Должно быть, от волнения она и людей не видела толком. Все вокруг сливалось в размытый фон, в котором угадывались яркие пятна платьев, белые кружева воротников, стоячих и жерновами. Пышными цветами выделялись дамы, рядом с ними угадывались стройные и не очень колонны кавалеров. Все это ловилось каким-то шестым чувством, что вот оно здесь, рядом, уйма народу, собравшегося поглазеть на нее, Марту, как на какую-то диковинку, и решить что-то для нее важное. Но казалось пустяшным. Главное, что рядом ее обожаемый герцог. С ним ничего не страшно. Это его твердая рука вела прямо сквозь бурные волны людского говора. Перешептывания, ахов, восхищения и негодующих попискиваний, твердостью своей олицетворяя надежность и защиту. Это он, улыбаясь, шептал: «Ты прекрасна, моя перышко», когда она едва не поскользнулась на слишком уж навощенном паркете. Но после его слов почувствовала себя и впрямь легкой и невесомой, как пушинка. А ведь пух не падает, он кружит, взвивается под порывами ветра, но опускается на землю только когда захочет, так и она. Повинуясь руке любимого, музыке, ритму, она вновь парила, или, сказать вернее, царила над миром, каждой частичкой души чувствуя восхищение своего мужчины. Вот, наконец, вселенная вернулась на место. Или она, Марта, спустилась с небес во вполне ощутимое тело, почувствовала себя настоящей. И тотчас со всех сторон нахлынули новые краски, голоса, звуки, отчего-то в такт их с Жильбертом шагов и шорохом одежд. То и дело слышались какое-то потрескивание и дробный перестук, словно по полу рассыпался лущеный горох. «Жиль», — прошептала она, скашивая глаза, — «да с тебя жемчуг сыплется». «С тебя тоже радость моя». Он коснулся девичьей открытой ладони, и от энергичного движения лопнуло еще несколько стежков на рукаве парадного камзола. Нашитые на живую нитку, несколько жемчужин весело отлетели и заскакали по паркетинам. Это традиция. Пусть подберут, порадуются. А, это что-то вроде бросания денег в народ? Так и есть. Умница. Расточительство, конечно, ужасное. Но Жиль запретил думать о подобных вещах. Есть понятия, на которых нельзя экономить, говорил он. В частности, на любви подданных. Привыкай, голубка. Богатство герцога, богатство его страны. Я не отдаю, я лишь перекладываю из одного кармана в другой. Марта представила, как простым девушкам из прислуги, что начнут здесь прибирать после бала, обязательно перепадет что-нибудь с господских россыпей, и заулыбалась. Гости ведь не все с пола подберут. Всегда найдутся щелочки и уголки, куда может сохраниться крошка-перловица. Махонькая, а бедному человеку в радость. Глядишь, кому-то и на приданное хватит. Она все же устала. Не сколько танца, сколько волнения укатала до предела. Конечно, Жиль заметил, любезно кивнув старшинам, сделал отмашку, чтобы танцы продолжали без них, и отвел свою ненаглядную к распахнутому окну, из широкого проема которого щедро вливался свежий вечерний воздух. Тотчас подлетел отрок, разряженный по-старинному. Одна штанина красная, другая желтая. Двухцветная курточка, чудные туфли с длинными загнутыми носами. И с поклоном предложил светлейшей паре прохладительного. На подносе в хрустальном кувшине с золотой оплеткой шипел и пенился молодой наварский сидр, так и жаждущий перелиться в пересохшие рты. Его светлость провел ладонью над кувшином, над двумя наполненными бокалами, передал один супруге. «Только не переборщи, милая», — добавился смешком. «Он бьет не только в нос, но и в голову. Правда, ненадолго, но заморочить может. Трех глотков с тебя хватит». Легкий, но, оказывается, коварный напиток очаровывал яблочно-ванильным ароматом, пощипывал язык и освежал необыкновенно, хоть и не был на льду. А вкус у него был таков, что Марта едва удержалась от искушения облизать губы и заулыбалась, смутившись. Герцог любовался милой ямочкой на ее щеке и испытывал тихий восторг еще и от того, что нынче в очередной раз убедился в пробуждении заснувших было способностей. Яда в бокалах не было. Он ясно видел переливы ауры молодого вина, чистые, незамутненные злом или кантареллой. Родовой навык герцога в Дестре — умение распознавать отраву в любом виде, что не единожды спасало жизнь многим представителям, вернулся. Жаль только. Чело герцога на миг омрачилось. Что они с отцом были в отъезде, когда матери прислали корзину персиков, напоенных ядом? Что было, того не вернуть. Сейчас его задача, помня горький опыт, уберечь свою женщину от несчастья и случайностей. Не дать и пылинки на нее упасть. «Мы сейчас обойдем гостей, голубка. Не волнуйся, ни с кем разговаривать не нужно, только улыбайся всем одинаково, мило. Как ты это можешь?» «Я знаю, мы с Доротеей об этом говорили. Не беспокойся, Жиль, я справлюсь». «Если будут обращаться к тебе напрямую, не торопись с ответом. Я это сделаю за тебя, но всего не предусмотришь. Вперед, моя храбрая малышка. И помни, ты самая неотразимая жемчужина. И уж тебе-то я не позволю отпасть и укатиться». Улыбнувшись, он предложил ей руку. Краем глаза отметил хмурого Фуке, застывшего мрачным изваянием неподалеку. «Угу, прелестная Доротея, похоже, уплыла в танцы еще с кем-то. А Макс тихо бесится. Ничего, пусть привыкает. Он, Жильберт, и сам рад бы посадить суженую под замок и обвесить вуалями, чтобы никто, кроме него, не любовался. Но не дикари же они, в конце концов. Даже восточный гость Суммир хоть и покачивает головой, но разрешил дочери вдовице появиться в обществе. Пусть и под легкой чадрой, и больше одного танца не позволил, но все же. Удивительно прогрессивно мыслящий человек. Марта улыбалась мило и непринужденно. Герцог уделял минуту-другую очередному гостю, спиной и затылком чувствуя взгляды не только тех, кого оставлял позади, но и охраны. Он давно уже научился распознавать внимательные сверлящие взгляды своих людей. В них не было ни доброжелательности, ни неприязни, но чистый профессионализм наблюдателя-охранника. Со временем Жильберт научился отслеживать и носителей, и теперь доподлинно знал, что не менее дюжины из охраны рассеяны по залу. Столько же на хорах, а уж в закоулках и коридорах, предназначенных для прислуги, не сосчитать, ибо, как правило, покушения редко совершаются сразу на глазах у изумленной публики. Злоумышленнику надо сперва к этой публике просочиться, затесаться, подкрасться. А до этого пройти, отсев в толпе, миновать стражу и менталистов, негласно и незримо прощупывающих намерения входящих. Многое решалось прямо на входе или полутемных коридорах и нишах. Герцог пока не знал. Капитан Винсент доложит ему об этом позже, что на подступах к ратуше были выловлены трое из числа безумных воздыхателей его бывшей супруги, чей прах нынче развеян по ветру. И еще двое подкарауливали у комнаты, предназначенной для отдыха герцогской четы, дабы, улучив момент, броситься в ноги своему кумиру. Не герцогу, конечно, а Анне. Бывшей Анне. С тем, чтобы пробудить в ней прежние чувства. Или убедиться, что сиятельная и впрямь не та, которую они знали раньше. Возвышенности порывов охрана не оценила, справедливо рассудив, что его светлость будет категорически против новых знакомств супруги, а потому избавила его от головной боли, не особо сочувствуя изгоняемым поклонникам. Марта еще не знала. Фуке сообщит об этом позже, покачивая головой и рассматривая побледневший сапфирит, весь вечер то холодящий, то обжигающий ее под корсажем. Что среди присутствующих на балу выявилось по меньшей мере дюжина дам, пытавшихся или навести на нее порчу, или оскорбить, унизить, поставить в постыдное положение. Настроенный на противодействие враждебным амулетам и помыслам, подарок Армана блестяще справился с охраной прелестной хозяйки. Судя по тому, что после приветствия герцога и герцогини ноги у некоторых дам подкашивались, не только из-за чересчур глубоких реверансов. Загадочный синий камушек еще и посылал обратную волну в ответ на попытку враждебного воздействия. Капитан Винсент узнавал обо всем первый и в который раз вспоминал бравого помощника Лурье, сетующего, что, мол, дежурство на невиннейшем балу куда тяжелее, чем сшибка с самыми, что ни на есть, лютейшими орками. Там хоть честный бой, а здесь все из-под тишка, в спину, дрено и мерзко. Самое гадкое, что носителями злонастроенных амулетов чаще всего оказывались какие-нибудь старые корги, на которых ты и рука не поднимется, недостойно же. Герцог и герцогиня лучезарно улыбались, одаривая присутствующих благосклонностью. И хвала Всевышнему, все шло как по нотам. Учтивые разговоры, знакомства, любезности, кивки. У Марты уже сводило скулы и шею, и это называется весельем? По ней так простое наказание, скорее бы уж домой. Домой. Здесь все как-то не так, как в Гаярде. Стыдно признаться, но почему-то многие ответные улыбки кажутся ненастоящими, приторными. Как бывает, когда человек вроде и любезности говорит, а за спиной руку с камнем прячет. И потому она искренне обрадовалась, заметив, что, оказывается, обошла с Жилем почти весь зал. По протоколу теперь можно не задерживаться, а отбывать восвояси. И пусть гости веселятся, не стесняемые присутствием высочайших лиц. Домой. «Дорогая», — наклонился к ней герцог, — «потерпи немного. Сейчас я представлю тебе одного моего хорошего друга». Чувства, обуревавшие Генриха в то время, что он наблюдал за герцогской четой, можно было смело назвать раздраем. С одной стороны, девица, на которую он явился лично посмотреть, по достоверным данным, мало того, что простолюдинка. Селянка из какого-то задрипанного сара. Она могла быть сколь угодно распрекрасной и в самом деле походить на распутную Анну, как две капли воды. Бывали такие случаи, когда вроде и не родственники. Осмотрелись друг в друга, как в зеркало. Ну да, и впрямь сходство удивительное. Но ведь она и 5 минут на людях не выдержала бы. Одно дело сидеть в Гаярде, где никто из посторонних не слышит ее простецкой речи и не отмечает природной неуклюжести и невежества, свойственных происхождению. И совсем другое — явиться на показ всему миру. Признаться, этого часа Анри поджидал, хоть и с нетерпением, дабы окончательно утвердиться в своем праведном негодовании, но и с изрядной таликой стыда и смущения. Заранее было досадно, что старый друг, верный соратник, не единожды прикрывающий его спину в бою, и вдруг выставит себя на посмешище. Ибо позор жены очернеет и мужа, однозначно. Ничего не случилось. Вернее сказать, не случилось ожидаемого конфуза. Герцогиня оказалась молоденькой девочкой, и впрямь одна к одному Анна, разве что помоложе, да поизящнее, как ни странно. Генрих был вынужден признать, что в этой новой больше хрупкости, утонченности и притягательности. Красота прежней Анны была несколько порочна. Даже тому, кто видел ее впервые, невольно приходило на ум сравнение с плодом совершенным, но таящим под кожицей червоточину. Этой же Анной хотелось просто любоваться. Издали, благоговейно. Мужчина сердито тряхнул головой, ведьмовство не иначе. Повернулся к спутнику в сутане и замер, позабыв, что хотел сказать. Дитрих смотрел на юную герцогиню, не отрываясь, едва ли не в экстазе, а на худом лице застыла изумленная улыбка. Словно увидел чудо, о котором мечтал всю жизнь и уже не надеялся встретить. Нет, будто сам Спаситель с 12 апостолами явились к нему. «А наш Дитрих-то поплыл», — пробормотал шут. «Слышь, Анри, спроси у него, что такого он в ней разглядел. Святоши видят по-другому, ты же знаешь». Словно очнувший, сухопарый глубоко вздохнул и потер грудь. «Отзовите своих псов, сир, она не ведьма». Король судорожно сглотнул, сжал кулаки. «Откуда? Ты? Что ты несешь, Дитрих?» Его спутник провел ладонью по лицу, словно стирая паутину. «Это похоже на озарение», — пробормотал. «Не думал, что увижу. Она не ведьма, поверьте. У вас для нее заготовлено какое-то действо, так вот. Даже не думайте причинять ей зло. Ударит обратно». «Тш-ш-ш». На плечо Генриха легла дружеская рука. Шут побарабанил пальцами, успокаивая сюзерена и привлекая к себе внимание. «Не бесись, дружок. Если наш Дитрих, этот жена-ненавистник, считает дитя не ведьмой, от нее шарахнется даже инквизиция. А ты что на нее так взъелся-то? Знаешь то, чего мы не знаем? Какие грехи могут быть у этого дитя природы?» Король болезненно поморщился. «Всего я тебе сказать не могу. Но не нравится мне, как она действует на жиле. На ней самой, может, крови и нет, однако ради того, чтобы подчистить историю появления, чтобы никто не докопался до крестьянских корней. Жильберт спалил все ее селение, представляешь? Все, до единого человека. Сара больше нет на этой земле. Как нет и барона де Бирса, единственного, кто мог бы распознать эту самозванку. И ты говоришь, не ведьма? Пусть так. Но не обязательно выражить или прислушивать, достаточно обладать хитростью и коварством, чтобы заставить мужчину плясать под свою дудку». «О, да», — многозначительно протянули святоши и шут, и столь же многозначительно покосились на короля. Тот лишь плечами передернул. «Тут ты прав, Генрих». Шут покивал, а затем с напускным безразличием уточнил. «А позволю знать, какая такая сорока принесла тебе на хвосте последнюю новость?» «Ну, это я насчет сгоревшего Сара». «У меня свои источники сведений», — буркнул мужчина неохотно. Явно разодетые по последней лютецкой моде, одновременно подумали его спутники. И ехидно переглянулись. Такое последнее, что даже стражники принимают придворную даму за гулящую девку, пусть и дорогую. Весьма надежный источник, ничего не скажешь. Их повелитель гневно задышал, будто считав мысли спутников. Впрочем, ничего удивительного. За столько-то лет тесного общения эти трое настолько изучили повадки друг друга и пристрастия, что догадаться о реакции собеседников на его последние слова было нетрудно. Впервые, пожалуй, короля болезненно задело единодушие друзей-советников. Они просто не хотят видеть в его Диане будущую королеву. Ну да, это ревность, обычная мужская ревность убежденных холостяков, которые понимают, что еще немного и старый товарищ лишит их своего общества. И вот тогда наступит конец совместным тайным путешествиям по стране, веселым пирушкам со студиозами и беспечными кабацкими девчонками, безумным вылазкам через границу и экспериментам в секретных лабораториях. А главное, они уже не смогут влиять на него, как раньше, пытаясь провести ту или иную идею, кажущуюся им правильной, или, например, пристроить нужного им человечка к нужным им делам. Не смогут им манипулировать. Король оборвал себя на полуслове. Нет, демона его дери. Похоже, он и сам иногда. Да, подвержен стороннему влиянию. Не стоит слишком уж вслушиваться в шептание ночных кукушек. Эти птички годны лишь для ублажения тела и зачинания наследников. Вот в этом последнем его Фифе чего-то не торопится преуспеть, хотя давно могла бы сообразить, что беременность молниеносно вознесла бы ее к трону. Вернее, сперва к подножию, ибо он, Генрих, не собирается повторять ошибки своего бритского венценосного брата, женившегося на желанной Анне тотчас, как она забеременела. Ибо родилась девочка, опальная нынче бес, а сыновей потом так и не было. Но дело-то уже сделано, брак свершен. Нет, Генрих дождется родов, убедится, что дитя — здоровый мальчик. И уж тогда назовет Диану супругой и королевой. Демоны дери его извращенный прагматизм. Ну, иначе нельзя. Пророчество высших патриархов гласит, что корона Франкии удержится только на голове наследника, но не наследницы. Иначе прервется династия, и страна вергнется в хаос на много лет. А повторение кошмара, предшествующего восхождению на трон его отца, король не хотел. Руанские девы не так часто рождаются, чтобы каждый раз вмешиваться в дела смертных и останавливать кровопролитие. А бедная его Франкия не заслуживает очередного испытания. Поэтому, задумавшись, Анри не заметил, как мысли перетекли в иное русло. Поэтому он уже готов понять Жильберта. В том смысле, что наследника все же хотелось бы родить от любимой женщины. Политические интересы политическими. Однако бывают ведь случаи, хоть и несчастные, когда новоиспеченные венценосные супруги не только повинуются долгу перед страной, династией и народом, но еще и питают друг к другу светлые чувства. И тогда поход в супружескую спальню перестает быть повинностью, а превращается в феерию чувств. Ему есть с чем сравнить. Строгая, почти монашеская опочивальня покойной жены отличалась от спальни Дианы де Монферей. Не только аскетизмом, но и северным холодом, которым, казалось, было пропитано все: ложе, подушки, одеяло. Не говоря уже о застывшем теле Марии, к которому-то и прикоснуться было страшно. Какой уж там огонь в чреслах. Его Величество в полной мере оценил, что значит супружеский долг, выжимая из себя последние усилия в попытках совокупиться, да простят ему это низменное слово, с каменной статуей. Он уже и с медикусами беседовал, дабы те состряпали для королевы снадобье, хоть немного расшевеливающее женскую сущность, и со старой дуэньей. Вдруг у Марии осталась в Валенсии какая-то сердечная привязанность, коей она до сих пор вольно или невольно верна. Он бы пошел навстречу, выписал бы сюда этого несчастного, пусть королева любуется им издали. А родит наследника можно и не издали. Так и быть, лишь бы без огласки. И фрейлин подбирал жене таких, чтобы не напрямик, а исподволь. В болтовне и перешептываниях преподносили своей высокой госпоже, что мужская любовь очень даже неплоха, но надо и над собой сделать какое-то усилие. Хотя бы поулыбаться мужу. Хотя бы сделать шаг навстречу. Вот проклятое пуританское воспитание. Помогла только Диана. Она стала лучшей подругой королевы, наперсницей, пестуньей, сестрой. Его Величество увидел, наконец, что супруга может улыбаться, хоть и через силу. В монаршей спальне появились, наконец, теплые пледы и пуховые перины. Жарко пылал камин, согревая медвежьи шкуры. Щедро разбросанные на полу. Воскуривались терпкие благовония, оживляющие страсть не только в мужских чреслах. Снежная королева начала оттаивать. Вот только родить не смогла. Что-то пошло не так, и дитям, попросившись на свет преждевременно, унесло с собой в усыпальницу и мать. Его Величество горевал искренне, особенно о младенце, оказавшемся мужского пола, но с Божьей волей не спорят. А как убивалась, как тосковала по ушедшей подруге Диана, как тактично она не смела показываться королю на глаза, чтобы опухшим от слез лицом и покрасневшими веками не напоминать лишний раз о его горе, не бередить рану. Он постучался в ее спальню лишь через полгода, вдвое передержав положенный срок глубокого траура. И в маленьком будуаре своей Фифи был, наконец, понят, утешен, излечен и возрожден. Вот ей, Диане, супружеский долг он бы оплачивал еженочно и с удовольствием, если бы только родила ему сына. Очнувшись от грез, он бросил взгляд на приближающуюся пару и не сразу понял, что глядит на девочку-герцогиню оценивающе, как мужчина, а не как политик, напичканный всевозможного рода предварительными сведениями, которыми так плотно набили его перед отъездом осведомители и Фифи. Конечно, он доверял своей любимой фаворитке. Кто, как не женщина, поймет поступки и побуждения другой женщины? И недаром он послал ее в Эстри за неделю до своего отъезда. Воспоминания о здешнем унижении Фифи заставили его сердито сощуриться. Как они посмели, эти мужланы, никогда не бывающие при дворе и понятия не имевшие о том, как нынче одеваются знатные дамы. Да и эта девчонка-выскочка не имеет ни малейшего представления о последней моде. Что, герцог не мог прислать ей приличного портного, чтобы одеть как куколку? Он кинул на самозванку недовольный взгляд. Нет, атлас и парча, что пошли на туалет, безусловно, великолепны. И кружево воротника, и жемчуг, перевивающий золотые локоны. Но почему так закрыто платье? Декольте лишь слегка открывает ложбинку меж спелых грудок, только намекая, заставляя воображать, что там ниже, под убегающей во впадинку золотой цепочкой. Лиф плотно обтягивает тончайшую талию и облегает бюст. Но не подпирает его бесстыдно, а лишь подчеркивает совершенство сложения. Странно. Ему всегда нравилось, когда Диана носит открытые платья. Он чувствовал себя этаким хозяином, демонстрирующим всему миру: «Смотрите, это богатство, выставляемое ей всем на показ, мое. И женщина моя». Ему отчего-то не приходило в голову, что мужчины пялятся на грудь Фифи не с почтительным восторгом, а с похотью в душе. А его фаворитка, поглядывая из-под опущенных ресниц, нежно млеет не только от его, Анри, собственнических взглядов. «Стоп, минуту, минуту. Куда-то тебя не туда занесло, Генрих». На несколько мгновений он зажмурился, а когда поднял веки, встретился взглядом с такими лучистыми очами, что дрогнуло и едва не остановилось сердце от безмерного потока счастья и любви, плещущих в карих глазах напротив, всего в каких-то нескольких шагах. «Боже мой!» — юная герцогиня всплеснула руками, как ребенок. «Дядя Жан! Жиль! Ты об этом сюрпризе мне говорил!» И уже подалась к королю и протянула руки. А у того такая теплая волна прошла по сердцу. И стало так необыкновенно радостно. Да неужели это он одним своим присутствием так осчастливил эту девушку? И сам он, кажется, на седьмом небе и жаждет заключить в объятия эту хрупкую фею. Фея замерла, словно наткнувшись на невидимое препятствие, и недоуменно оглянулась на мужа. В груди у короля ёкнуло. Только сейчас он понял, что вся эта лавина чувств предназначалась не ему, а какому-то... «Дорогая». С улыбкой наклонился Жильберт, поддерживая, а, возможно, и удерживая жену от того, чтобы не бросилась на шею незнакомому человеку. И король вновь обрел почву под ногами, но какую-то зыбкую после недавнешнего, как оказалось, потрясения. И разочарование величайшего в жизни. «Ты немного ошиблась». «Да, он и впрямь похож на твоего дядюшку. И тому есть причина. Немного позже я все вам объясню. А сейчас позволь тебе представить моего очень хорошего друга Генриха и его спутников».